Глава 42. Мисс Силвер уже собралась в дорогу. Чемодан упакован, шерстяные перчатки, черное пальто, старенький меховой палантин — все приготовлено. Рядом лежала красивая фетровая шляпка черного цвета. Оставалось только проститься с Адрианой Форд. Она нашла ее сидящей на стуле с высоко поднятой головой и тщательно причесанными волосами. «Прекрасно», — сказала Адриана. «Все наконец-то закончилось. К вашему и моему удовлетворению. Жаль, что нельзя опустить занавес и никогда больше об этом не вспоминать. Я спрашиваю себя, что случилось бы, если бы я вам не написала?» И Силвер покашляла. «Не думаю, что очень вам помогла». Адриана подняла руку. «Вам удалось разговорить Элли?» Мэри Лэндон утверждала, что ничего не могла от нее добиться. Она действительно много плакала и совсем ослабела. Они не знали, как поступить с ней, и собирались ее отправить. Во всяком случае, не думаю, что она сказала бы им что-нибудь. Бедняжка Эдна снова могла предпринять свою попытку убить меня. И на этот раз ей, скорее всего, повезло бы. Так что я очень вам благодарна. Я не знаю, что еще удерживает меня в этой жизни. Два человека убиты, Джеффри чудом удалось избежать виселицы, его жена, оказывается, обезумела, и мои семейные дела попали на первые страницы центральных газет. Наверное, я должна чувствовать себя опустошенной, но мне кажется, что моя жизнь только начинается. Мы с Мэйсон решили снять квартиру в городе. Герти очень рада. Ей никогда не нравился этот дом. И я очень переживаю за Эдну. Если бы она не была такой ревнивой, все могло бы быть иначе. Мисс Силвер согласилась. Да, ревность — это яд. Адриана сделала нетерпеливый жест. Люди не всегда воспринимают это серьезно. Даже мы подсмеивались над этим. Да, вы допустили ошибку. Легко вам сказать. Если бы вы жили здесь все эти годы, видели, как смешно она ведет домашнее хозяйство, припирается с Мэрил, беспокоится о Джеффри. Мы все это превращали в шутку. Мартин сказал, что вы сразу заподозрили ее. Но я не могу понять, почему. Я считала, что она была одной из немногих, кто знал о том, что Мэрил находилась около пруда в момент смерти миссис Престон. Надо сказать, что сначала я подозревала саму мисс Мэрил, но когда она умерла точно так же, как и миссис Престон, я поняла, что убийца просто поспешил от нее избавиться. «Но Эдна! Как вы поняли, что это Эдна?» «Она показалась мне немного помешанной. Я поняла, что она страдает тем, что французы называют идеей фикс. Ее болезненные вспышки относительно ухаживания мистера Джеффри за Эсме Трент казались такими странными, что я не могла пропустить это. Эдна также не раз говорила мне, что хочет жить в собственной квартире в городе, но у нее нет средств, она материально зависит от вас. Я полагаю, что Эдна часто думала о том, как бы все это провернуть, и в результате совершила первое преступление. Ей было известно, что вы указали ее в завещании, и Эдне хотелось побыстрее избавить своего мужа от пристального внимания миссис Трент. А почему она не убила саму миссис Трент? Так бы она, скорее всего, и поступила бы, если бы представилась возможность. Но она совершила первое преступление. Оно действительно не было запланированным. Просто в этот момент ее ревность достигла высшей точки. Она уже была не в состоянии справиться со своими чувствами. С течением времени ее ревность усугубилась, а Джеффри почти открыто стал посещать Эсме. Когда Эдну стал допрашивать Мартин, она совершенно не ощущала своей вины. Адриана заметила. Они не повесят ее, и Джеффри освободили. Дело прекращено. Мисс Силвер, несмотря на всю свою доброту, не очень симпатизировала мистеру Форду. Она думала, что пройдет совсем немало времени, и он придет в себя. И снова станет бегать за юбками и флиртовать напропалую. Не могу понять, каким образом вы подумали, что в это дело оказалось замешана мисс Элли. Ну, я подумала, что раз отпечатки пальцев не принадлежали мисс Мэрил Форд, значит, был кто-то еще, кого могла интересовать встреча Джеффри с Эсми Трент. И я поняла, что Эсми любит, когда окна открыты. Когда я стала думать, кем мог быть этот человек, стоявший за окном, мне сразу же пришла на ум Элли Пейдж. Я видела ее, и поняла, что она глубоко несчастна. Сразу же после преступления пронесся слух, что она слегла. Поэтому я решила с ней повидаться. Идя по дороге, я заметила, что из любого окна на той стороне, где находился домик Эсме, можно было видеть дорогу, ведущую к дому Фордов. А Элли Пейдж имела привычку наблюдать за дорогой из окна своей спальни. Мистер Джеффри стал ухаживать за ней, но потом остыл. А Элли сильно расстраивала то, что Джеффри начал проявлять внимание к миссис Эсме Трент. Когда я подошла к дому викария, то была убеждена, что это именно Элли стояла около окна в гостиной Эсме Трент. Остальное вам известно. Я увидела выходящую из дома, она пошла в церковь, вот там я с ней и поговорила. Она не хотела доверяться своим родственникам. Миссис Лэнтон была огорчена, а викарий просто рассержен. Труднее всего мне пришлось тогда, когда я убеждала ее обратиться в полицию, и она согласилась только для того, чтобы спасти Джеффри. Адриана нетерпеливо ее прервала. Ну, хорошо, что она это сделала.